Глава 46. Рассказывай. Я смотрю, как малой пишет жесткую посадочку, которая в конце концов закроется посреди гастролей в Филадельфии. Он печатает за столом часами, ни разу даже не улыбнувшись. Инга снова применяет цейтрафер. Смены дня, ночи я считаю по подвальному окошку на уровне улицы. 307 раз. Около 10 месяцев. Приходит и уходит мат, приносит еду, забирает тарелки. На этой скорости стрекот пишущей машинки сливается в единый продолжительный ужасающий щелк, который регулярно, но ненадолго заглушается, когда малой исчезает из комнаты. Спит, ходит в уборную. Однажды он возвращается в окровавленной одежде, снимает и сжигает ее в камине. Объяснений не предлагается. Единственным сохранившимся упоминанием жесткой посадочки оказывается следующая рецензия о постановке в Кинг-Опера-хаусе в Ван-Бурине, Арканзас. Рецензия Эдны Чалмерс, театрального критика Ван-Бурен-Пресс-Аргус. Жесткая посадочка. Музыкальное ревю, что ставится в Кинг-Опера-хаусе. Это диковинка, какую мистеру Роберту Рипли захотелось бы включить в свою следующую радиопередачу «Хотите – верьте, хотите – нет». Впрочем, ему бы лучше поторопиться, поскольку вечер, когда приходила я, аншлагом не назвать. Внешне выполненный, по примеру, постановок «Господ Олсона и Джонсона», на этом вечере комедии и песни трудно опознать то или другое. Предпосылка, если ее и можно так назвать, судя по всему, в том, что Бат-Мат и Чик-Малой – два сердитых и немногословных следователя Комитета гражданской авиации, ведущих дело о крушении рейса 605 восточных авиалиний 1947 года. Если вы сходу не видите комедийного потенциала в сюжете об исторической катастрофе, в которой потеряли жизни 53 человека, то вы сойдетесь во мнении с рецензентом. Сумасбродная история повествует о двух следователях с одинаковым характером и гардеробом, пока они соглашаются друг с другом о причине несчастного случая. В наличии также призраки погибших, семьи жертв и местные очевидцы. У всех тот же характер, что у Мады и Малоя. Даже у девушек на подтанцовке есть усы. Мат и Малой сидят в гримерке за сценой Кинг-Опера-хауса. «Ты не понимаешь», — говорит Малой, — «в этом шоу есть все». «Оно не приносит удовольствия, Чик», — говорит Мат. «По-моему, когда люди выходят в город вечером после тяжелой рабочей недели, им хочется развлечься. Прислушайся к крику роженицы в час родов. Взгляни на муки умирающего в его последний час. А потом скажи, предназначено ли для развлечения то, что так начинается и кончается?» «Знаешь, кто это сказал, Бат?» «Нет». «Сёрен Кьеркегор». «Я не знаю, кто это, Чик». «Величайший философ всех времен». «Ладно», — говорит Мат. «И все же это выходной, так что...» «Я и сам киркегорец, в том смысле, что мое положение на спектре Гегель-Шлегель ровно посередине, в синтезе двух противоборствующих лагерей. Меня одновременно злит и печалит, что Фред Раш издал книгу «Ирония и идеализм», перечитывая Шлегеля, Гегеля и Киркегора. Об этом самом синтезе раньше, чем я смог подготовить материал, написать, а потом найти издателя для собственной... Разве не романтично идеализм и ирония, возвращаясь к Гегелю, Шлегелю и Кьеркегору? Предполагаю, в мозг Рашу передалась какая-то информация из моего. Не могу разобрать механику процесса, но другого объяснения быть не может. Я заметил, что он получил докторскую корочку в Колумбийском университете, где я часто бываю в кампусе, носить матрас солидарности. Отсылка к перформансу студентки факультета изобразительных искусств Колумбийского университета Эммы Сулктовиц. В 2013 году она обвинила однокурсника в изнасиловании и в качестве дипломной работы стала всюду носить с собой матрас, добиваясь отчисления однокурсника. Примечание редакции. Передача мыслей могла произойти в любой из тех моментов. Абита SH-14005 возвращается. В этот раз в чем-то еще воздушном. Она так прекрасна. Она действительно существует или я ее придумал? Я не могу узнать. Но в любом случае люблю ее. И если я ее придумал, то это в каком-то смысле самовлюбленность. Полагаю, тогда это можно назвать неким нарциссизмом. Но будь это нарциссизм, разве Абита не выглядела бы в точности, как я, только в воздушном платье? Нет, она моя противоположность. Женщина, красивая, гениальная, из будущего. Все эти четыре пункта не обо мне. Может, я гениален? Ты согласен, говорит она. О чем это? Историческое произведение. О каком периоде? Твоем, отвечает она. Значит, не историческое. Для меня историческое. Но я многое изучала твое время. Например, знаю, что у Китката разные странные вкусы. Только в Японии. Абита записывает это в блокнот. О чем твое брейнио, спрашиваю я. Убийство президента Дональда Транка. Трампа. Прошу прощения, он Трамп. Вряд ли. Я много изучала. В будущем все думают, что он Транк. Никто не думает, что Трамп. Я проверяла. Мы знаем, как для него было важно его имя. Слушай, хоть я и люблю тебя всеми фибрами души, я не могу написать книгу о плане покушения на президента. Ты будешь писать не о Трампе, ты будешь писать о Транке. То есть в новелизации мне надо назвать его Транк? В моем времени никто не знает, кто такой Трамп. Его немногие оставшиеся космические отели называются Транк. То есть вдобавок к тому, чтобы писать о покушении, надо еще писать как псих? Для меня? Ну, не знаю. Ты выиграешь награду Брейния за лучшее адаптированное брейнио вместе со мной. Ты посмертна, я буду жива. Ну, не знаю. Абита целует меня. Мир растворяется. Она отстраняется и смотрит на меня. Если ты этого не сделаешь, больше никогда меня не увидишь, говорит она. Брейни правда престижная, спрашиваю я. Твою могилу, урну, водяную горку и или ракетный гроб будут посещать миллионы. Я согласен, говорю я. Потом зачем-то победно трясу кулаком и застываю в стоп-кадре. Я резко просыпаюсь. В голову приходит, что и во сне, и в реальном мире передо мной стоит один и тот же вопрос. И что теперь? Что-то происходит или ничего не происходит? И в любом случае надо решить, что делать дальше. Конца нет. Но нет. Один конец есть, и это озарение подводит меня к следующему выводу. И что теперь? Это определение самой жизни. Утро сложное. Совсем не чувствую себя отдохнувшим, и еще надо соскрести с обивки спального кресла невероятно изобильное количество высохшего эякулята. Я размышляю о своих обязательствах. Теперь у меня две новелизации. Для Инга и для Абиты. Обе ради любви. Обе ради собственного величия. Но я даже не знаю, реально ли Абита. И сказать по правде, точно так же не знаю, реален ли фильм, который вспоминаю с помощью гипноза. Есть избранная группа режиссеров-ремейков, ремейкеров, чьи ремейки превосходят оригинал. На ум сразу приходит «Муха» Дэйва Кроненберга, которая значительно лучше оригинала Ноймана 1958-го. Тоже относится к ремейку «Гражданина Кейна», от Апатоу под названием «Гражданин приколист», где Сет Роген играет Чарли Кейнберга, стендап-комика, который узнает, что умирает, и решает завести новостной блог, потому что хватит шутить, пора говорить всерьез. Он хочет сделать мир лучше для своих и прочих детей, включая даже другие страны. Единственные границы, высказывается он в какой-то момент, это те, что мы сами прокладываем у себя в сердце. Позже оказывается, что он не умирает. Его медкарту перепутали с кем-то, кому поставили диагноз «реально здоров», но кто теперь узнает, что это он умирает, и для него это печально. Потому Чарли Кейнберг передает блок умирающему взаправду, и тогда все что-то понимают о важности семьи. Уверен, в свой ремейк фильма «Инга» я смогу внести такие же позитивные и актуальные изменения. Каким бы ни был гениальным, по моим подозрениям, оригинал, у меня есть преимущество. Я живу в более просвещенное время. Инга не виноват, что не узнал бы тест Бэкдал, даже если бы тот подскочил и треснул ему по носу. Тест на проверку произведения на гендерную предвзятость. По нему в произведении должны быть хотя бы два женских персонажа, которые говорят о чем угодно, кроме мужчин. Назван по имени автора, рисовальщицы комиксов Элисон Бэкдал. Разве не интересно сделать женскую версию фильма? Разве не чудесно увидеть фильм, где женщин наконец принимают всерьез? Фильм, который заявляет, что да, женщины смешны, смешнее мужчин, и более того, мужчины вообще не смешные. Хотя оригиналы и правильно демонизируют комедию. Но, возможно, Проблема комедии в том, что в ней нет женщин. Этот ремейк показал бы нам добрый мир комедии. Хотя это не значит, что женщины якобы от рождения добрые или заботливые. Это бы, конечно, шло вразрез со всеми современными гендерными исследованиями, которые демонстрируют, что разницы между полами нет, в то же время показывая полный и сложный гендерный спектр. Вот что я надеюсь донести до зрителей в своей версии. А еще фильм будет с живыми актерами, в первую очередь по практическим причинам. Почти невозможно надеяться снимать 90 лет подряд. Скорее всего, столько времени у меня нет. Во вторую, моей первой любовью всегда была актерская игра. Так что возможность поработать со многими великими артистами нашего времени, а то и самому примерить роль Мари в этой гендерно-обратной версии, моя бывшая девушка-афроамериканка, стала бы кульминацией всех моих мечтаний. О боже мой, прямо на улице, у меня на пути Кастер Коллинз. Теперь уже, конечно, слепой, прямо как его брат из-за воздействия солнечных лучей в детстве. Темные очки, без трости, без помощи, бесконечно уверенный в себе. Как же он справляется? Говорят, когда человек лишается одного чувства, другие обостряются. В данном случае одно это зрение. Так что, возможно, с усиленным слухом, обонянием, вкусом и осязанием Кастер способен перемещаться в этом опасном многолюдном окружении так же, как слепой капитан корабля лавирует у неровного скалистого побережья в туманную ночь, пользуясь только ушами и языком. Поистине замечательное зрелище. А потом я с некоторой печалью осознаю, что Кастеру Коллинзу никогда не увидеть, как это замечательно, ведь он слепой и не может увидеть, как это замечательно. Внезапно кажется, что он идет прямо на меня. Я сменяю курс, и Кастер сменяет будто какая-то ракета с тепловым наведением. Я снова сворачиваю. Кастер подстраивается. Скоро это становится танцем, ужасным чудовищным танцем. В кабинке флотилия Дель Монте вместе со стажером следит за Б на своем мониторе с подписью «Кастер» и объясняет рабочий процесс. «Иногда я кого-нибудь выбираю и подъебываю, делаю из Кастера что-то типа ракеты с тепловым наведением». В микрофон. «Слегка левее, милый!» Стажеру. «На работе бывает скучновато. Вот я и выдумываю игры, чтобы скоротать смену. Справедливости ради, целями я выбираю только мудаков. Сегодня я встал не с той ноги, так что поискал мудака на горизонте». В микрофон. «Нет, милый, еще немного. Вот так, стажеру. Как видишь, идет прямо на нас. На 12 часов. Мелкий, пронырливый еврей, видишь? Колючая бородка, низенький, влажные глазки, как изюмины. Очки, что донышки колы. Идеально». В микрофон. «А теперь правее, Кастер. Дружок, идеально». Стажеру. «Еще смешнее, потому что понятно, еврей его узнал. Видишь, рот раскрылся, как у втюрившейся школьницы. Делает вид, будто ему все равно. Так только еще смешнее. Уже понимает, что сейчас будет лобовое столкновение. Видишь, как разворачивается, чтобы сбежать? Умереть не встать». Я развернулся, чтобы сбежать. Флотилия в микрофон. «Пробегись, милый, на улице пусто, давай малость разомнемся». Я оглядываюсь, кажется, что Кастер бежит за мной. Флотилия в микрофон. «Чуточку ускорься, дорогой!» Стажера. «О боже, идеально!» Еврей оглядывается через плечо. «О, смотри, впереди открытый канализационный люк. Давай загоним в него». В микрофон. «Немножко левее, милый! Теперь самую капельку правее. Вот так. А теперь резкий поворот налево». Я падаю в канализационный люк. Флотилия стажера. «В лунке с первого удара. Дело мастерства. Умереть можно. Дай пять». Пока я вылезаю из реки отходов и проверяю, не потянул ли лодыжку, в голове мелькает воспоминание фильм. Кастер, женщина в Техасе. У него поводырь, я вспомнил. Она охотилась на меня? Она думает, я еврей? Я совсем запутался. Я вылезаю из канализации в фильме или в жизни? Я их начал совмещать? Мне нужен ответ. Я вылезаю из дыры, бегу за ними. Мне нужны ответы на вопросы. Еще хочется сказать ей, что я не еврей. Но погодите. Именно это я и делал в фильме «Инга». Нагоняю их на следующем углу. «Я не еврей!» — кричу я. Кастер склоняет голову. Не понимаю, что сейчас произошло. Но она знает. Антисемитка знает. И там у себя слышит меня. Я это тоже знаю. Светофор переключается. Они переходят улицу. Я хочу за ними, но не иду. Не знаю почему, только знаю, что не могу. Флотилио в Амарило чешет в затылке. Откуда еврей знал, что я приняла его за еврея? Может, не знал, а угадал? Есть такое у евреев. Называется «мания преследования». Мы это учили на курсе психологии евреев в общественном колледже и распродаже выпечки Амарило. Это сбивает с толку, как и говорил профессор-пастор Джиминни. Прямо как их пружинки из волос по бокам головы. Короче, похоже, он обошелся без серьезных травм, чему я только рада. Я не жидоненавистница, как некоторые в округе, кто все еще винит евреев за то, что закрылись все гелевые шахты. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я так считаю. В микрофон. Перекуси в слэме. Стажеру. Пришло время для его рекламы. Кастру дают скидку, потому что он подписан на их рекламу. Я замечаю, что вокруг курит все больше людей. Теперь я переживаю из-за пассивного курения, еще активного, потому что сам тоже курю. Еще меня беспокоит, что из-за накуренного дыма ничего не вижу перед собой. А это, боюсь, вызовет все больше и больше злоключений с канализационными люками. Как-то небезопасно оставлять в городе столько открытых люков без присмотра. Возможно, следует написать мэру. Я накручиваю себя, пока уже не пускаю гневную пену, и пишу письмо мэру, кого, насколько я знаю, зовут почтенный Шмули Джей Голдберг. Дорогой мэр Голдберг, неужели я, тот-та-тон, единственный, кого тревожит недавний бич открытых и оставленных без присмотра люков в нашем некогда великом городе закрытых люков? Я бросаю письмо. Мне не нравится, что Люк — это мужское имя, это идет вразрез с гендерной нейтральностью. И еще чувствую, что бич здесь не самое лучшее слово, но сил придумывать замены нет. Так что кладу письмо в конверт как есть, без подписи, без обратного адреса. Внезапно я без сил. Меня истощил этот припадок раздражения. Хочется просто привязаться к креслу и проспать целую вечность. Через неделю с точности до минуты я нахожу в почтовом ящике письмо. Получателю сего. До моего сведения дошло, что в нашем славном городе объявилась напасть. Напасть, вот же то слово. В виде открытых и оставленных без присмотра тонков. Тонки? Замечательно. Безопасность наших граждан предоставляет высочайшую. Предоставляет? Тут что-то не то. Важность для меня, мэмми и всех и каждого члена моей большой мэрской семьи. Посему, начиная со вторника, 18 марта, город разместит у каждого открытого тонки в пределах наших пяти славных боро вооруженного охранника. Единица административного деления Нью-Йорка. Все, кто падает без разрешения, будут расстреляны. Мы искренне надеемся, что тем самым решим проблему для всех заинтересованных сторон самым честным и уморительным способом. Моя речь в еврейском доме престарелых Билли Крадопа на Декалп-авеню пользуется невероятным успехом. Рассказывай. К отчаянным и постаревшим Маду и Малою перед ночным комеди-клубом в Нью-Йорке под названием «Комик-стрип» подходит курьер из Western Union с телеграммой. Садитесь на следующий автобус ТЧК. Мне с Бетти нужны два слуги. И ТЧК. Приступайте к своим обязанностям немедленно. ТЧК. Оплата удовлетворительная, ТЧК. Легкая работа по дому, ТЧК. Во имя любви жду с нетерпением, когда мы познакомимся поближе. В этой строчке только ТЧК. Идея песни. Почему я не могу быть влюбленным подростком? Отсылка к песне «Влюбленный подросток» Teenager in Love, 1959. Группы Dion and the Bellmans. Ко мне идет очередной прохожий. Тоже слепой. Крупный и молодой, с такой прической, которые как будто придуманы, чтобы их обладатель казался тупым, созданы по какой-то непостижимой причине так, чтобы как можно выше поднять верхушку головы. Идет прямо на меня. Берет на слабо. Он не слепой, заключаю я, и не пешка какого-нибудь антисемита в Техасе. Он сам дергает за свои омерзительные ниточки. Кто сойдет с дороги? Не я, Гляв. Я больше не из тактичных людей. К чему меня это привело? Нет, я выступлю против любого, кто на меня покусится. Преданный до конца своей траектории. Ты же бегемот с микроцефалией. Строй рассеянный вид сколь тебе угодно. Но пришла пора пробудиться из своей притворной дремы, поскольку я не сверну. Я смотрю прямо перед собой, четко обозначая, что я тебя вижу, что решение принято. Но не буду смотреть в глаза. Я грузовик Мак. Поезд на путях. Это моя дорога. Тебе придется поискать свою. Коли же у тебя чешутся кулаки, то возможность их почесать тотчас представится, потому что с меня хватит. В самый последний момент я отпрыгиваю с его дороги и падаю в очередной открытый тонг. В меня стреляет вооруженный охранник. Я плыву под зловонной водой, пока не выбираюсь из зоны обстрела. Рассказывай! Офис агента. Он приглашает молодых Мадды и Малоя в Браун, в Кетскилсе, для продолжения гастролей. Говорит, их возвращение ждут с нетерпением, даже после провала жесткой посадочки. Теперь я в забитом зале кетскиллского курорта, толпа гудит от предвкушения. Свет притушен. Мат и Малой в спецовках выходят на сцену как под аплодисменты, так и под удивленный ропот. «Это он? Который? Один из них?» «Он плохо выглядит. Который? Любой!» Начинается скетч. Мат. «Поверить не могу, что нас заставили идти посреди ночи чинить протечку». Малой. «Я тоже не могу поверить и совсем не рад». Мат. «Как и я». Малой. «Ну, быстрее начнем, быстрее закончим». Мат. «Вполне логично». Малой. «Нам хотя бы проще, потому что мы однояйцевые близнецы и соглашаемся почти во всем». Мат. «Даже соглашаемся, что соглашаемся почти во всем, а не во всем». Оба смеются пронзительным, потусторонним смехом гиеновой собаки. Малой смеется по-настоящему. Мат ему подражает. Выглядит удручающе. Мат. «Но я все равно не рад позднему вызову». Переход в кадре публика с ртами нараспашку. Меня выдергивает Боросини. На сегодня время кончилось. «Почему ты такой грустный?» — спрашивает Боросини. «Мы же справляемся». «Не знаю», — говорю я. Хочется добавить папа, но я себя одергиваю. Как странно. Он даже не похож на моего отца, который хоть и тоже был гипнотизером, но все же простым гипнотизером-любителем. Гипнотизировал практически исключительно куриц с помощью меловых линий. «Ну, выше головы, все идет хорошо». Сказать по правде, монументальность задачи стала тяжким бременем. Я не знаю, дотянули до конца.